Сомневаться в правдоподобности слов Матвеева нет оснований. Но Екатерине важно другое. Не было ли сказано Федосом еще что-то? Не объяснял ли он причины своих издевок? И вот одного за другим расспрашивают, не допрашивают, всех, кто присутствовал при упомянутом разговоре. Расспрашивают, приезжая к каждому домой. Начальник тайной канцелярии и тут же берет подписку о неразглашении. Да еще остается автор письма, неизвестный и тем более опасный. Он мог знать гораздо больше, чем писал. Мог делиться тем, что знал, с другими. А вот эти другие, как их искать? Под замком оказывается дом некой вдовы Шустовой между Арбатом и Никитской, спешно выехавшей со всеми чадами и домочадцами в Нижний Новгород. Уволен и исчез поверенный в делах эмеретинской царевны Дарьи Арчиловны, и царевна отказывается дать сведения о нем. И сколько еще таких скрытых и скрывшихся свидетелей? Федоса нужно убрать, но его нельзя казнить. Это равносильно публичному признанию, как много он знает, слишком свежа в памяти его близость с Петром. Другое дело его секретарь. Людей простого сословия казнили и куда за меньшие вины. Федоса можно обвинять, но опасно даже для виду допросить. Да и о чем? Вдруг в озлоблении или с расчетом он захочет сказать то, что ему в действительности известно. Даже с ссылкой приходится принимать меры предосторожности, чтобы все выглядело благопристойно, без спешки. А уж там, вдали от столицы и тысяч настороженных глаз, вступит в действие другая инструкция, которая должна привести к нужному исходу, к смерти. В ожидании нее остается добиться, чтобы ни одно слово Федоса не было, не могло быть услышано. Отсюда неисходная тюрьма, заложенное до щели окно подземелья, опечатанная дверь. Зато после смерти тело Федоса стоило привезти в Петербург, похоронить лишь с некоторыми почестями, показать лишь, что смерть наступила без насилия. Отсюда спешный осмотр в пути, не произошло ли подмены, обмана. Теперь трудно сказать с уверенностью, что изменило первое решение. Может быть, его приняла сама Екатерина, без советчиков, решивших от него отказаться. Зачем поднимать старую историю, напоминать о судьбе Федоса? А вид истерзанного голодом и лишениями тела мог сказать о худшем виде насилия, чем прямое убийство. И вот приходит второе решение – похоронить. Все равно где, все равно как, лишь бы скорее. Цена лжи о последней воле Петра стала ценой жизни Федоса и теперь была выплачена сполна. Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Сколько перемен, милорд, сколько перемен! И все в один год. Кончина нашего досточтимого короля Георга I. Приход к власти счастливо царствующего сына и наследника Георга II. В России смерть Екатерины I. Вступление на престол Петра II. И, что не менее важно, крах князя Меншикова, единственного реального русского правителя последних лет. Во Франции... Оставим пока Францию и для начала разберемся с Россией. Приход к власти Петра II предусматривался нашей дипломатией. Мы имели сведения о нем из самого верного источника, от русского министра в Дании Алексея Бестужева-Рюмина. Бестужеву были известны старания Меншикова, но его собственная семья принимала самое деятельное участие в подобном решении вопроса о престолонаследии. Отец, брат, сестра. Прошу простить мою недостаточную осведомленность, но разве Бестужевы поддерживали Меншикова? Никогда. Подобные старания – простое совпадение интересов при совершенно различных целях. Меншикову был важен только брак собственной дочери с будущим императором. Бестужевым возможность отстранить Меньшикова от власти, как-никак палач отца императора, самый действенный участник казни царевича Алексея. Меньшиков, как вариант второй очереди, оговаривал дочерей Екатерины. Бестужевы имели в виду племянницу императора.